Глава третья. План Доньи Анны. Прошел год после того, как Фаустина получил степень доктора. Год прошел в мечтах о Мадриде, но он все не ехал, ибо средств по-прежнему не было. Целый год был заполнен диалогами и монологами, вроде тех, что мы приводили в предыдущей главе. Мантия, шапочка с кисточкой и прочие знаки докторского отличия – роскошная униформа офицера копейщиков и не менее роскошный костюм члена клуба верховой езды томились в шкафу, где им грозила опасность быть траченными молью. В том же положении пребывали сюртуки и фраки. Щегольские наряды висели в туне, ибо доктору некуда было ходить, незачем наряжаться. Будучи человеком опрятным, он проявлял, однако, полное небрежение к одежде и ходил в платье, которое мало приличествовало доктору и аристократу. Он носил куртку, широкополую шляпу, а зимой еще и плащ. К беднякам он относился мягко, сострадательно, любезно, и мелкий люд отвечал ему на это своей любовью. Зато местные богатеи ненавидели его и позволяли себе насмехаться над ним. Он не наносил им визитов, не посещал казино, ни одна хорошенькая девушка не слышала из его уст любовного признания. Больше всех его ненавидели дочери нотариуса, две девицы, мнившие себя красавицами и аристократками. Выражаясь по-местному, они много о себе понимали. Их отец, Дон Хуан Крисостому Гутьеррес, был очень богат, ибо, получая недурное жалование, промышлял ростовщичеством. Обе дочери, Росита и Романсита, выглядели настоящими принцессами. Они выписывали себе дорогие наряды не только из Малаги, но и из Мадрида. На людях они вели себя так важно, с таким апломбом, что когда в селении обосновался наряд гражданской жандармерии, то обыватели, за неимением лучшего образца для сравнения, кто может быть более импозантным и почитаемым, чем жандарм, дали обеим дочерям общее прозвище «жандарм-девицы», под которым они известны и по сию пору. Жандарм-девицы безудержно злословили по поводу несчастного доктора. Называли его достославным пролетарием и доном-нищим, а ввиду того, что от его адвокатского звания не было проку, холодным адвокатом. Доктор никогда не появлялся на прогулках, которые совершались на площади, а предпочитал шататься в одиночестве по безлюдным дорогам и тропинкам. Особенно он любил забираться на холм Аталайю, где находились развалины древней сторожевой башни. Оттуда открывался прекрасный вид на поля, тянувшиеся до самого горизонта. Каменистый холм был почти лишен растительности, если не считать чахлых кустиков дрока, розмарина и тмина. В расселенных камней кое-где пробивались дикие ирисы, какие-то темно-лиловые цветы с одним единственным лепестком, их называют здесь светильниками, и спаржа. Это дало повод жандарм-девицам для нового прозвища. Они стали величать доктора граф Спаржа Аталайский. Нашлись люди, которые поведали ему об этом. Но доктор был неуязвим и даже не удостоил насмешниц ни улыбкой, ни ответной шуткой. Он был целиком поглощен своими невеселыми думами и заботами философского свойства и чисто практического. Его философские размышления сводились к тому, что он познал все, что человеческое знание — пустяк, что, прочти он хоть миллион книг, ничего не изменится. Он мечтал о том, чтобы обрести спокойствие духа. Но этого можно было достигнуть в любом месте. В Вилье-Бермехе, в Париже, в Лондоне. Таким образом, мысль о поездке в Мадрид сама собой отпадала. Однако, поскольку он этого не достиг, все желания, томления, вожделения, свойственные молодому человеку в 20 с небольшим лет, завладели его сердцем и побуждали ехать в Мадрид. Жажда любви, удовольствий, честолюбивые мечты, стремление прославиться, стать знаменитостью, снискать благосклонность и любовь прекрасных дам, блестящие салоны, где он привлекает всеобщее внимание, таинственные будуары, двери которых завешены роскошными фламандскими коврами, аплодисменты, которыми публика встречает его великолепные стихи и речи, достойные его гранадского учителя, восхищение кавалеров и дам при виде того, как он горцует в Прадо на горячем скакуне. Эти и тысячи других картин проносились в его голове и выбивали из привычной колеи. Унизительная бедность рушила воздушные замки, и доктор чувствовал себя несчастнее самого принца Сихисмундо. Принц Сихисмундо, главный герой драмы Кальдерона «Жизнь есть сон», в центре которой конфликт между судьбой и долгом, властью и личностью. Действительно, видеть себя запертым в Вильябермехе из-за постыдной бедности было еще более унизительно, чем оказаться в клетке по злой воле отца-тирана. Уединившись у себя в доме или спрятавшись от людей на холме, в зарослях спаржи, дарованных ему дочерьми нотариуса, он читал, вникал в смысл и упивался горечью прекрасных децим. «Живее, Бог мой, я намерен...» Децима. В испанской поэзии строфа из 10 строк, написанная чаще всего четырехстопным хореем. Здесь начало монолога, написанного децимами принца Сихисмунду из первого акта «Жизнь есть сон», в центре которой конфликт между судьбой и долгом, властью и личностью. «Как жаль», — думала Донья Анна, — «что мой сын не может подавить в себе чистолюбивые желания и навсегда остаться подле меня. Разве будут его любить больше, чем я? Разве станут его так же уважать и почитать, как уважают и почитают его наши верные старые слуги, эти несчастные, но честные паденщики? Но где еще он услышит такие ласково-почтительные и искренние слова? Да хранит вас Бог, хозяин! Благослови вас Бог за вашу доброту, сеньорито! И его доброе «С Богом, друзья мои!» завоюет ему здесь большую любовь, чем все встречи, стихи и романсы, которые он сочинит в Мадриде. Правда, чего ему здесь не хватает?» Так рассуждала Донья Анна и по-своему была права. Родовой дом только снаружи выглядел мрачной развалиной, зато внутри было просторно и удобно. Донья Анна располагалась во втором этаже, доктор жил совершенно отдельно, в нижнем. Здесь был просторный зал. Вдоль стен стояли старинные кресла орехового дерева, обитые тисненой кожей и украшенные бронзой. На стенах висели золоченые канделябры, портреты славных предков, писанное маслом родословное дерево. Посередине располагались жаровня из блестящей латуни и стол, уставленный ароматницами, кувшинами и китайскими вазами. Другой зал предназначался для гимнастических упражнений. На полу лежал мат, с потолка свисала трапеция, в одном углу можно было видеть учебные сабли, рапиры, проволочные маски, панцири, латные рукавицы, в другом — охотничьи сапоги, гири для выжимания. Третий зал был отведен под библиотеку и кабинет для занятий. Несколько шкафов крашеного дерева были заставлены книгами разного содержания и происхождения. Те, что привез с собой из Франции продавшийся дьяволу командор Мендоса, неприкаянная душа которого обреталась на чердаке, были нечестивыми. Вольтер, энциклопедисты и прочие. Те, что служили для образования и воспитания Доньи Анны, приобретенные большей частью у французского священника, были своеобразным противоядием вольнодумным книгам командора Мендосы. Тут можно было найти благочестивые сочинения Бержье и других защитников церкви, произведения Фенелона, Массильона и Боссюэ. Бержье Никола Сильвестр, годы жизни 1718-1790. Французский теолог, защищавший католическую доктрину от критики атеистов, посещал салоны просветителей, также создал словарь теологии к энциклопедии под редакцией Дени Дидро. Фенелон Франсуа де Солиньяк де Ламот, годы жизни 1651-1715, французский писатель, королевский наставник, богослов, самый известный роман «Приключения Телемака». Массильон Жан-Батист, годы жизни 1663-1743, французский проповедник, уже посмертно его внук выпустил сборник сочинений и проповедей Массильона, в центре которых обязанности обладающих властью. Боссюэ Жак Бенинь. Годы жизни 1627-1704. Французский проповедник, богослов-писатель. Считал абсолютизм формой правления, обусловленной божественной волей. Отдельно хранились книги по юриспруденции и огромное количество томов испанских авторов, от знаменитых посланий епископа из Монданьедо до великолепных стихов священников Руимского. Имеются в виду нравоучительные семейные послания испанского священника-писателя-моралиста Антонио де Гевара, годы жизни 1480-1545, епископа Гуадиса и Монданьедо, написавшего множество дидактических трактатов для короля Карла V. Священником Фруимским называли галисийского поэта Диего Антонио Сернадос и Кастро, годы жизни 1702-1777, являвшегося приходским священником в Фруиме. Писал о несправедливости и Галисии, через простые пьесы учил чтению и религии. И, наконец, книги по медицине, химии, физике и другим естественным наукам, которые доктор купил у вдовы ученого-медика, умершего от холеры в 1834 году. В спальне у доктора стояла еще одна полка. Здесь были любимые поэты от Гомера до Сарильи, Эспранседы и Аролоса. Аролос Хуан, годы жизни 1805-1849. Испанский поэт-романтик, монах-педагог. В нижнем этаже была комната, где доктор проводил большую часть времени, особенно зимой. Она называлась «Нижней господской кухней», но не потому, что в ней что-то готовили, а потому, что там стоял огромный камин с пирамидообразным кожухом. Камин был так велик, что в него можно было одновременно запихнуть целое бревно, множество жмыха и несколько охапок сухой виноградной лозы, что часто и делал доктор. Стенки сильно выступали вперед, и по обеим сторонам камина удобно размещались кресла с подлокотниками. В одном из них доктор проводил долгие часы за чтением или просто размышляя. Тут же был стенной шкаф, дверца которого откидывалась сверху вниз и, опираясь на подставки, образовывала подобие конторки, куда можно было положить бумагу, книги, поставить чернильницу. В другое кресло обычно усаживалась донья Анна, когда хотела поболтать с сыном. Общество дополняли стареющие испаньели, борзые и гончие, располагавшиеся у очага полукругом. Кухня была не лишена своеобразного очарования. Деревенская простота сочеталась здесь с некоторой изысканностью. На кожухе камина красовался герб рода Мендоса. На одной стене висело несколько клеток с певчими птицами, на другой — мушкеты, охотничьи ножи, пистолеты и другое оружие, и повсюду — головы оленей, лисиц, волков и куниц. Чучела не отличались хорошей выделкой. Это свидетельствовало о том, что здесь висели охотничьи трофеи, а не украшения, купленные в лавке. Все это доставляло удовольствие владельцу, а между тем он рвался в Мадрид. Но разве в захудалой гостинице он может рассчитывать на такую роскошь и комфорт? Несмотря на свою бедность, хозяева ели совсем недурно. На рынок, слава богу, ходить надобности не было. В доме в изобилии имелись продукты земледелия и животноводства. Старое доброе вино, сочные окорока, колбасы, сосиски, вяленое мясо и горы другой снеди, заготовленной доньей Анной. В их хозяйстве были две голубятни. Одна в башне родового дома, другая на ферме. На той же ферме стояло несколько десятков ульев с душистым медом. Росло множество плодовых деревьев. На скотном дворе резвились куры, индюшки, утки, выкармливаемые отходами пшеницы и прочим зерном. Все это, несмотря на долги и материальные затруднения, содержалось в полном порядке благодаря бережливости, экономии и зоркому глазу доньи Анны. В доме ничего не пропадало даром. Ветхую мебель не выбрасывали. Старые матрасы, простыни, одеяла и полотенца чинили и латали, увеличивая срок их службы. Донья Анна немало трудилась, чтобы подольше сохранить белье, и не жалела благоухающей лаванды. И все же доктор жаждал покинуть дом и отправиться на поиски приключений. Всю зиму Донья Ана думала об этом, вела деятельную переписку, не посвящая в нее сына. Наконец, однажды вечером, это было весной, когда мать и сын были одни в зале со старинной мебелью, портретами предков и картиной, изображавшей родословное дерево, Донья Ана обратилась к сыну со следующими словами. «Послушай меня внимательно. Я хочу говорить с тобой о весьма важном деле». Доктор, устроившись в кресле против матери, приготовился слушать с почтительным вниманием. «Я с горечью замечаю, что ты несчастлив здесь со мною и очень от этого страдаю. Конечно, тебе здесь спокойно и удобно, но нет того, что могло бы удовлетворить твое честолюбие, жажду славы и любви. Я не упрекаю тебя за то, что ты хочешь меня оставить. Это естественно. Но согласись, ехать в Мадрид без гроша в кармане было бы чистым безумием. Когда говорят, бедность не бесчестье, но болезнь похуже проказы, то желают сказать этим, что жестокая нужда может толкнуть даже благородного и порядочного человека на низкий поступок, чего я, разумеется, не пережила бы. Поэтому я нашла средство. Ты можешь ехать в Мадрид без риска окончательно там разориться и погибнуть». «Какое же это средство?» — взволнованно спросил доктор Фаустина. «Сейчас объясню», — отвечала мать. «Тебе известно, что в городе, в 14 лигах отсюда, живет моя горячо любимая кузина, Донья Арасели де Бобадилья. Хотя ей за 60, все зовут ее барышня Бобадилья. Это потому, что она не нашла в свое время жениха, достойного ее руки и сердца. Твоя тетка живет на широкую ногу, дает балы, устраивает в деревне корриды по случаю ярмарок и празднеств. Не позже, чем через неделю, ты получишь от нее приглашение на один из таких праздников и можешь пробыть там, сколько тебе вздумается. Какая же мне выгода гостить у тетки и присутствовать на празднике? Имей терпение, сейчас все объясню. У барышни Бобадильи есть брат Дон Алонсо, владелец богатого майората. Он хороший хозяин и сумел увеличить доходы благодаря разумной обработке земли и успехам в разведении скота. Дон Алонсо живет в том же городке, что и Арасели. Лет 15 тому назад он овдовел. У него есть 18-летняя дочь Констансия. Красавица и умница, выше всяких похвал. К тому же она так добра, добродетельна и скромна, что даже злые языки ее хвалят. Ну и что же? Скажу без обиняков. Я договорилась насчет твоей женитьбы. Отец ее боготворит, а у него миллионное состояние. Значит, вы хотите сделать из меня Кобурга? А почему бы и нет? У тебя будут деньги, которые дадут тебе крылья. Ты поднимешься так высоко и так высоко вознесешь свою жену, что она никогда не пожалеет, что дала тебе эти крылья. Девушка знает тебя по портрету, где ты выглядишь так славно в мантии и шапочке. Кузина Арасели, которая показывала ей портрет, пишет, что ты ей очень понравился. Я рад, матушка, очень рад. Но понравится ли она мне? Ты познакомишься с ней, присмотришься. Тебя никто не неволит. Еще ничего не решено. Возможно, Дону Алонсо кое-что известно о наших планах, но он делает вид, что ничего не знает. Вы еще не обручены. Вы увидитесь, познакомитесь, и если не понравитесь друг другу, расстанетесь. Тоже не беда. «Да, но я потеряю время, силы, деньги на поездку», — возразил доктор. «Может быть, отказаться, пока не поздно». «Но я обещала, что ты приедешь, так что не подводи меня». «Если вы обещали, я еду. Ничего не поделаешь». «Ну вот и хорошо. Я предчувствую, что ты, как мальчишка, влюбишься в Констансию. О ней я не говорю. Арасели пишет, что она горит желанием увидеть тебя. Верный признак, что готова к свадьбе». «Если Констансия мне приглянется, и если она так богата, как ты говоришь, то мы поладим». Поскольку в том городке, куда ехал Фаустина, не было университета, знаки докторского отличия, мантия и шапочка с кисточкой, были ему не нужны. Наступил день отъезда. Мать и сын нежно обнялись и простились. Доктор отправлялся на своей лошадке, украшенной богатой сбруей. На нем было дорожное платье, куртка, брюки с кожаными леями, широкий пояс. Респетилья, исполнявший роль оруженосца, ехал на сером муле и одет был чуть похуже. Шествие замыкал другой слуга с тремя мулами, запряженными цугом, навьюченными багажом и массой подарков для доньи Арасели и для самой доньи Констансии. Тут было ореховое печенье, миндальные пирожные, слоеные пирожки, домашняя пастила, фруктовые соки в бутылках, залитых сургучом, виноградный сироп, рыбьи паштеты, компоты из айвы и множество других вкусных вещей, которыми славится Вилья-Бермеха. Путешественники отправились в дорогу с позаранку, но отъезд их не прошел незамеченным. Любопытные жандарм-девицы, постоянно торчавшие у окон, наблюдали за ними из-за жалюзи балкона. Выехать из селения, минуя дом нотариуса, было невозможно. «Рассита», — обратилась Романсита к сестре, увидев доктора, — «ты не знаешь, куда это направился граф Спаржа?» «На завоевание более плодородных и доходных земель», — ответила Росита. Доктор услышал эти слова и покраснел, как маков цвет. Он подумал, что они знают, куда и зачем он едет, и потому смеются над ним. Но жандарм-девицы ничего не знали.